Глава 33. На следующее утро я, вернувшись на парковку мотеля, увидел, что Бекки молотит кулаком в дверь моего номера. «Где ты шляешься?» — злобно спросила она, как только я оказался в пределах слышимости. «Мне нужен ключ от ванной! Немедленно!» «Воспользуйся моей!» — предложил я, протягивая ей стаканчик кофе и небольшой бумажный пакет. Она заглянула внутрь. Увидела зубную щетку, шампунь и другие туалетные принадлежности, и выражение лица смягчилось. «Не можем же мы просто оставить его там», — сказала она. Я отпер дверь. Пока я не придумал ничего лучше. Доступ к воде у него есть. Рано или поздно он проголодается, и тогда, возможно, будет воспринимать аргументы. А пока что я не спешу впускать его в свою жизнь. Я сунул руку в карман, вытащил ключ и бросил в бумажный пакет. «Решай сама». Она задумалась на секунду. «Это может подождать», — сказала она, чуть улыбнувшись. «Все равно он, кажется, никогда так рано не просыпался». Я сказал ей, чтобы после душа она не выходила из номера, а сам отправился к машине. Из города пора было убираться. Элен по-прежнему не отвечала на звонки, но мне до отъезда следовало сделать еще две вещи. Я вывернул с парковки и направился по главной дороге в город. Поймал себя на том, что сбавил газ у мотеля, который видел во сне. У того, где я прожил некоторое время и где встречался с Дженни Рейнс. Всего несколько дней назад Блэкридж был для меня местом любовных свиданий, заряженным ядовитой смесью удовольствия и вины. Вины, которая терзала меня после смерти Скотта, образуя в голове ложные связи с самым худшим, что случалось в моей жизни. С момента пробуждения мои мысли все время возвращались к Биллу. Хороший парень, старый друг, с которым я бок о бок нес боевое дежурство в городах и пустынях, в стране, где никто не хотел нас видеть, и где быть чьим-то другом означало быть его щитом. Он позвал меня в свою жизнь несколько лет спустя. Подал мысль отцу найти мне место, на которое не мог рассчитывать свежеиспеченный юрист. Кажется, Билл даже познакомил нас с риэлтором, у которого мы купили дом. Хотя в этом я не уверен. И как я ему отплатил? Принес столько зла в его жизнь, что и представить трудно. Нет, непосредственно ему я ничего не сделал, но пагуба прокрадывается в мир через такие вот поступки. Ее частицы, темные, скользкие, всегда в тени, действуют из-под тишка. А потому предвидеть, что они сотворят, и противодействовать им невозможно. Я позвонил в офис Билла, но мне сказали, что его нет. Я вспомнил, как он говорил о предстоящем крупном деле, и решил, что он, вероятно, работает дома. Поэтому я развернулся и поехал в обратную сторону. Дома Билла тоже не оказалось. Я подождал, постучал еще раз, и отошел назад по дорожке в поисках свидетельства того, что он дома, но предпочитает не встречаться со мной. Ничего такого я не обнаружил и остановился, не зная, что делать. Было слишком холодно, чтобы торчать на крыльце. Я вернулся в машину, попробовал набрать его старый сотовый, но ответом не была мертвая тишина. Мне вдруг пришло в голову, что в день нашей первой встречи, несмотря на разговор о том, что хорошо бы за рюмочкой вспомнить старые добрые времена, Билл не убедился, сможем ли мы связаться друг с другом, если захотим. Я же размышлял только об одном — как избежать дальнейших встреч, а потому не обратил внимания, что он, видимо, думает о том же. Разве не добрее, не человечнее было бы оставить его в покое, а не смягчать собственную вину, заставляя его еще раз заглянуть в книгу, которую он хотел закрыть навсегда? Кристина советовала мне все забыть, и, возможно, не ошибалась. Или это способ снять с себя ответственность? Так же, как я отвернулся от Тайлера. Разве не должен я был хотя бы предоставить Биллу возможность сказать мне в лицо, какая я сука? Как иначе покончить с этим? Я помню вечера вскоре после нашего с Кэрол переезда в этот район. Незатейливые, но милые вечеринки с Рейнзами и их соседями. Обеды, на которых мужчины подтянуты, но высокопарные, женщины кроткие и склонны к полноте. Но и те, и другие — скучны без меры, поэтому гости начинают оказывать повышенное внимание самому общительному ребенку хозяев. Еще два часа пары жалуются друг на друга, кроме той пары, у которой слишком серьезные проблемы и которая потому наслаждается собственным внешним благополучием. И потом неожиданно разъезжаются, когда кто-то вдруг вспоминает, что ему пора, потому что нянечке нужно домой. Вот только у Билла и Дженни детей не было. Как и у меня теперь. Жизни переплетаются так, что ты в конечном счете смотришь и не можешь понять, на какой бечевке какой узел. Я решил подождать еще немного, в надежде, что хоть один из этих узлов удастся ослабить. Какое-то время спустя я услышал стук в окно, поднял глаза и увидел Билла. У него была разбита губа и слегка затек глаз. Выглядел он усталым. Я опустил окно. «Планируешь скрытую атаку в стиле ниндзя?» — спросил он. «Если да, то меня от тебя тошнит. Я приехал извиниться». «За что? За то, что спал с моей женой или разгромил мой дом? Я уже не говорю о моем лице. Клиенты очень любят адвокатов, которые выглядят так, будто накануне подрались в баре». «За все». Он секунду-другую смотрел на меня, потом повернулся и медленно пошел в дом. Стены в коридоре выглядели пустовато по сравнению со вчерашним, но от беспорядка не осталось и следа. Я устроился в углу на кухне, пока Билл готовил кофе. Никогда, пожалуй, в жизни не чувствовал я себя так неловко. «Она в Болдере», — сказал он наконец. «Вернулась домой?» «Вы же наверняка изредка еще и разговаривали», — иронично заметил он. «И тогда ты должен знать, что она из Филадельфии». Я не представлял, что ответить на это. «Уехала 5 месяцев назад», — добавил он, подавая мне кофе. «Откровенно говоря, к лучшему. Она дошла до такого состояния, что жить с ней стало невозможно». «До какого состояния?» «Постоянная депрессия. Я имею в виду настоящая депрессия. Перестала выходить, мастерить свои украшения. Прекратила вообще что-либо делать. Только сидела у окна и смотрела в лес. Какой-то внутренний завод в ней оставался, и она убирала дом, потом принималась убирать опять. Она теперь живет с каким-то типом. Надеюсь, он нашел к ней подход, хотя, видит Бог, я пытался». «Когда ты узнал?» «А вас двоих?» «Недели за две до ее отъезда. Наш брак уже держался на соплях. Как-то в разговоре всплыл ты, в основном как подтверждение того, что я был туп, занят только работой и не видел, что происходит у меня под носом. Наверное, это справедливо, ведь я понятия не имел о вас двоих. Конечно, я считал тебя другом и не ждал пакостей с твоей стороны». «Билл, я ничего не имел против тебя». «Рассказывай», — процедил он, глядя мне в глаза, и на мгновение воздух между нами наэлектризовался. «Ты думал, она замужем за кем-то другим?» «Извини», — пробормотал я. «Я повел себя скверно и прошу прощения». «Окей». «Значит, все? Что ты хочешь от меня? Если бы ты оказался под рукой в тот день, когда я узнал, я бы, наверное, решил разобраться. А теперь? Было и прошло, Джон. Это твоя проблема, не моя». «Вчера вечером ты думал иначе». «Ну да, и посмотри, чем это закончилось». Он вздохнул. «Я вспылил из-за твоих намеков, будто я сделал с ней что-то, а это уже полная херня». «Да я просто растерялся». «Ясно. Я перегорел, Джон. Не хочу наступать тебе на мозоль, но ты был не единственный. После твоего отъезда объявился по меньшей мере еще один. Хотя, похоже, счастливее от этого она не стала». На мгновение у меня и в самом деле защемило сердце. Я понял, что, если вам хоть раз доводилось просыпаться с кем-то в одной постели, невидимая нить связывает вас на всю жизнь. Я сухо рассмеялся и покачал головой. «Вот и я так думаю», — сказал Билл. Несколько минут мы молчали, попивали кофе с видом осторожной учтивости. «Так чем ты теперь занят?» «Я официант», — ответил я, провоцируя его на всевозможные домыслы. «Неплохо. Миру нужны официанты. Представляю, как виртуозно ты таскаешь подносы». «И к этому ты и собираешься вернуться?» «Да. Сегодня». «Планирую сегодня». «Хороший план». «Рад, что ты одобряешь». Он поднял бровь. «Мы ведь не собираемся повторять вчерашнее. У меня и без того кулаки болят». Я улыбнулся. «Нет, не собираемся». На этом, похоже, можно было ставить точку. Билл сделал шаг к коридору и я понял, что пора уходить. Небо над головой висело низкое, холодное, неприветливое. Я помнил этот матовый отблеск по тем временам, когда жил здесь. Погода решила отбросить шутки. Я сделал шаг на улицу и услышал за спиной голос Билла. «А все остальное разрешилось?» «Что остальное?» «Ну, что-то с Элен Робертсон. Вчера мы как-то ушли от этой темы». «Вроде того», — сказал я. «По крайней мере, я этим больше не занимаюсь. И потом Элен куда-то пропала». «Да, похоже, лучше тебе забыть эту историю». «Согласен. Я, как ни странно, мудрею с каждым днем». «Позволь дать тебе совет, Джон». «Слушаю», — ответил я, полагая, что это будет нечто вроде «не вороши прошлое», «забудь», «двигайся вперед», «оставь мрачное вчера ради светлого завтра». Я был готов выслушать его. Советы такого рода я мог выслушивать до бесконечности. «Опасайся, Брук Робертсон». Этого я не ожидал. «Я сегодня уезжаю», — сказал я. «Но ради интереса, а с чего вдруг?» «Я этих двоих неплохо знал в школе. Я даже гулял с Брук несколько недель, когда нам было лет по 14. Но ты же меня знаешь. Я большой, бесхитростный тупица». «Никто так не считает». «Считает, считает. И во многом они правы. Но я не возражаю против того, какие карты достались мне при сдаче. Большую часть времени приходится иметь дело куда как с худшими типами. Только я хочу сказать, что у Брук карты из совсем другой колоды». «Не понимаю». «Она чертовски умна, но как-то извращенна. Мы перестали встречаться, и по моей инициативе, хотя она выглядела привлекательно и давала понять, что между нами возможно все. Да и говорить с ней было интересно. Года два спустя пошли слухи, что у нее что-то было с одним из учителей английского. Она влюбилась без памяти, а он не отвечал взаимностью. Как-то так. И он умер». Я рассмеялся. «Его что, нашли с расческой Брук, вонзенной в сердце? Брось, Билл. Он заболел. До этого он был крутым спортсменом, вторым в баскетбольной команде. А 6 недель спустя умер от удара. Предохранитель в мозгах перегорел». «Такие вещи случаются. При чем тут Брук? Ерунда?» «Возможно. Но помнишь, как ты говорил? Точки пугают людей, поэтому они соединяют их линиями, которых на самом деле нет. Я был прав. Статистически, все мы время от времени бываем правы. Даже такие сукины дети, как ты». Я улыбнулся. «Значит, ты был сердечным другом Брук Робертсон, неужели?» «Нет», — терпеливо пояснил он. «Об этом-то я и говорю, Джон. Я редко ее вижу теперь, а если вижу, это не доставляет мне удовольствия. Не знаю, было ли у нее когда-нибудь сердце, чтобы с ним подружиться, но то, что теперь его нет, — это точно. Она взяла себе в голову, что должна удерживать крепость от монгольских орд, а если в ее теле и жила девушка, то она давно похоронена в лесу. И сделала это сама Брук. Она теперь Робертсон, само семейство Робертсон, и ничто другое. Кто из них двоих носит штаны, не вызывает сомнений. И да, и нет. Кори, может, и не любит разборки, но его тоже так просто вокруг пальца не обведешь. Неужели он голубой? «Слушай, Джон, чужая душа потемки», — сказал Билл нехотя. «Должен признать, он изо всех сил старался это скрыть, и нужно было напрячь мозги, чтобы догадаться. Но и тайное становится явным. Странно, что ты сразу не допер. Обычно ты такой проницательный. В последнее время я предпочитаю не делать скоропалительных выводов о людях. В особенности, если это касается таких тривиальных дел, как сексуальная ориентация». «Настанет день, и мы, возможно, все дорастем до этого», — сказал Билл. «А пока ты можешь идти в жопу». Я рассмеялся, глядя на его широко открытое лицо, и мне стало жаль, что наши отношения сложились так, а не иначе. Он протянул руку, и я пожал ее. «Ну, бывай», — бросил он и ушел в дом.